пишите что вам угодно. Естественно, настаивайте на пересмотре дела. Но главное, простите, отсрочить исполнение приговора. Найдите для этого мотивы. Растеряны неожиданным арестом, измучены допросами у чертог, ну и тому подобное. В общем, хотите обдумать свое положение, а для этого нужно время. Попробуйте, попробуйте. Я обещаю вам, что через день-два ваше прошение будет лежать на столе у товарища Ежова. И я допускаю, что товарищ Ежов распорядится пересмотреть дело. Я прикажу доставить вам в камеру бумагу, чернила, и вы к утру напишите. Согласны? Рейнгольд молчал. Ну что ж, сухо произнес Шарок. Вы в прошлый раз не вняли моим советам. И вот получили... Он показал на фальшивый приговор Оссо. Не слушаете, и сейчас... Жаль. Это будет стоить вам жизни. Хорошо. Согласился Рейнгольд. Я напишу. На следующее утро Шарок сам отправился в камеру к Рейнгольду. Письмо на имя секретаря ЦК Ежова было готово. Письмо длинное, путанное. Рейнгольд клялся в своей верности Центральному комитету, лично товарищу Сталину, настаивал на своей невиновности, проклинал то короткое время, когда он еще совсем молодой коммунист, разделял взгляды оппозиции, но он давно искренне с ней порвал. Он действительно бывал на даче у Сокольникова, видел там как-то Каменева, но ни в какой преступный сговор с ним не вступал. Он умоляет пересмотреть его дело, он не боится смерти, готов умереть, но не как враг партии, а как ее верный сын. Шарок забрал письмо, забрал чернила и ручку, пообещал скорый ответ. Он был доволен. Задуманный план пока выполнялся. Если даже он сорвется, то в этом письме Рейнгольда содержится многое такое, чего из него никак не могли выбить. Осуждение своих прошлых взглядов, признание в прямой и близкой связи с Сокольниковым и знакомстве с Каменевым. А это уже само по себе давало кое-что для начала. Ночью Шарок вызвал Рейнгольда. Шарок излучал довольство, радость, даже ликование. «Поздравляю вас, Исаак Исаевич. Товарищ Ежов прочитал ваше письмо». Он следил за реакцией Рейнгольда. Тот, однако, был спокоен и невозмутим. «Умеет держать себя в руках». «Так вот», — продолжал Шарок, — «руководство наркомата доложило ваше письмо секретарю ЦК товарищу Ежову. Товарищ Ежов согласен отдать распоряжение об отмене приговора». Он по-прежнему не спускал глаз с Рейнгольда, но у того на лице не дрогнул ни один мускул. «Товарищ Ежов согласен отдать распоряжение об отмене приговора», — повторил Шарок. «Но при одном условии вы должны помочь следствию разгромить троцкистско-зиновьевскую банду». «В какой форме помочь — это вопрос техники. Об этом мы с вами договоримся. Но вы должны помочь. Таково условие товарища Ежова. Примите — приговор будет отменен. Отклоните — приговор будет немедленно приведен в исполнение». Рейнгольд молчал. Думал. Потом неожиданно твердым прежним своим голосом сказал: «Хорошо, я согласен, но у меня тоже есть одно непременное условие. Товарищ Ежов или кто-либо из членов Политбюро от имени Центрального комитета скажет мне, что я ни в чем не виновен, но высшие интересы партии требуют от меня тех показаний, на которых вы настаиваете». Шарок откинулся на спинку стула, сделанным изумлением посмотрел на Рейнгольда. «Вы считаете себя вправе?»